Наверное, ты удивлен тому, как быстро мне удалось связаться с тобой. Ничего удивительного. Мои хорошие отношения с гоблинами уже не раз сослужили мне добрую службу, и, надеюсь, послужат еще. Свои послания, а я надеюсь, что ты не откажешь в переписке бедному узнику, можешь отправлять непосредственно через своего поверенного. Выйдя в большой мир, ты, наверное, испытаешь определенные трудности. Я говорю об адаптации. Все-таки Британия конца 80-х это совсем не Германия середины 40-х. Буду рад оказать тебе посильную помощь в этом процессе. Конечно, ты можешь подумать, чем одинокий узник может помочь мне, и будешь неправ. Как говорят русские, запас жопу, то есть, конечно, карман не тянет. Поэтому старина Геллерт кое, что оставил на черный день. Ну, это так, шутка, конечно. Ты ведь прекрасно знаешь о моих планах на случай непредвиденных обстоятельств. И вот теперь, когда эти обстоятельства наступили, можешь воспользоваться плодами моей предусмотрительности. Состояние гилденстернов к твоим услугам. Прошу, не ограничивай себя. Я-то помню твою всегдашнюю скромность. Кроме того, при необходимости, можешь смело обращаться в Гринготс. Отказа тебе не будет, в разумных пределах, конечно. За меня не беспокойся. Условия содержания здесь весьма неплохи. К тому же я все это время нахожусь в боксе 7. Ты должен помнить это место. Вот в общих чертах и все. Пиши, не забывай старика. За сим остаюсь, Геллерт Гриндевальд, узник острога Нуминград. Представляешь, по приказу этой сволочи Альбуса мне все это время дают для чтения только русскую литературу. Здравствуй, дружище. Пусть золото вечно течет по твоим жилам. Помнишь наш спор весной 45-го? Так вот, ты мне должен 50 галеонов. Розенберг оказался первым, как я и говорил. Не знаю, с чем это связано, но ему удалось преодолеть завесу, а это говорит о многом, в том числе и о его потенциале. В остальном же, пусть все идет своим чередом. То есть по заранее разработанному плану. Торопить события не имеет смысла. Время у нас есть. Йозеф уже, окажи всю возможную помощь. Возможно, он захочет сменить место жительства. По крайней мере, я на его месте сделал бы именно так. Пусть купит один из моих домов на бульваре. Тот, что в Сосновом Бору. Еще раз прошу внимательно отслеживать окружение Гилденстерна. Лишнее знакомство ему и, конечно же, нам, ни к чему. С уважением. Гриндевальд, здравствуй, брат, спасибо тебе за письмо. В моем положении любая весточка с воли, праздник. Во-первых, поздравляю тебя. Я, конечно, всегда подозревал тебя в чертовской удачливости, но чтобы до такой степени, если честно, у меня в голове не укладывается, как можно, находясь практически в полной изоляции, познакомиться и подружиться, а я надеюсь, что это так, с одной из основных фигур современной политической элиты Британии. Конечно, Поттер еще мал, и вряд ли осознает это, но ведь пройдет время, и судьба непременно вынесет его на британский политический олимп. А вот в качестве кого, многое здесь зависит от помощи тех, кто будет находиться рядом, близких и друзей. А кто его близкий друг? Правильно, Йозеф Гилденстерн. Не упусти своего шанса, брат. Очень тебя прошу, пиши о ваших отношениях очень подробно. Что из себя представляет Поттер, как общается, чем интересуется, как видит окружающий мир. Все это очень важно. Кстати, с новосельем тебя. Рад за твой выбор. Бульвар Мерлина – лучшее место для комфортной и спокойной жизни. К сожалению, остальные наши друзья оказались менее способны, чем ты. Но я не теряю надежду дождаться весточки от них. Здравствуй, дружище. Пусть вечно полнится золотом кладовые твоего клана. Не хочу тебя огорчать, дружище, но ты должен мне еще 50 галеонов. Ведь я говорил, что удачливость Розенберга превышает все мыслимые пределы, а ты не верил. Этот Глуцкспилс умудрился познакомиться с, ни много ни мало, а Поттером, и, кажется, у них вполне дружеские отношения. Представляешь, какие это открывает перспективы. В связи с этим, дружище, прошу тебя собрать для меня всю возможную информацию о юном друге нашего Гилденстерна. Такие подарки судьбы не следует оставлять без пристального внимания. Да, конечно, я подозреваю, что за мальчишкой приглядывает мой старинный друг, но все же надеюсь на ваше непревзойденное мастерство в деле сбора информации. Йозеф уже, я напишу отдельно, дам несколько дружеских советов. Глава 21, глава 8. Поттер, отчего некоторые так не любят домашних животных, непонятно. Дурсли как раз ужинали под присмотром с Шурика, Когда я заявился со своими покупками, к книгам семейка отнеслась совершенно индифферентно, ну не интересовал их этот предмет интерьера, а вот живности почему-то не обрадовались, настолько, что даже пытались протестовать. Ну, по крайней мере, именно так я понял их приглушенное блеяние. Животные же мои освоились моментально, и, похоже, вход в гостиную для Дурсли теперь заказан. Конечно, Базил, это кот, может спать со мной в чулане, но днем-то он должен где-то гулять. Опять же котику необходимо поваляться на диване, почесать обо что-то когти, мебели, похоже, кранты. ВВП, Ворон Воронович Почтовый, а вы что подумали, облюбовал для себя телевизор. Усевшись на край модернового ящика, тут же сделал вид, что спит. Наверное, я в чем-то несправедлив к Дурслям. Весьма вероятно, что над их рассудком неплохо поработали. Но, к сожалению, хотя если честно никакого сожаления, сдержать себя не могу. Внутренние реакции организма, наверное. Поэтому на робкие попытки родственничков повозмущаться прореагировал неадекватно жестко. Натравил на них с Шурика. Никакого членовредительства, конечно. Просто оставил их наедине, на часик. Небольшие стрессы полезны для организма. Йозеф, обзаведясь совами, писал довольно часто. Но за этим потоком второстепенных новостей чувствовалась какая-то недосказанность. Что ж, не будем торопить события. Вообще за исключением Дурсли и неминуемого будущего, жизнь налаживалась. Гаррикова тело пополнело и приобрело какую-никакую мускулатуру. Полноценное питание и физические нагрузки тоже сделали свое дело, и я уже не выглядел как доходяга. С этим главное не переборщить, а то дедульник Дамблдорник почует неладное. А оно нам надо? В один из визитов к леди Вальпурге состоялся примечательный разговор. Гарольд, нарисованная леди нервно теребила лорнет, почему бы тебе не переехать на Гримо? Ведь ты и так здесь часто бываешь. К тому же для полноценного обучения тебе необходимо тренироваться, а здесь это делать намного удобнее. Знаете, тетя, вы, безусловно, во многом правы. Но у меня такое ощущение, что мне рано сюда переселяться. Дом на Гримо, безусловно, великолепный, и жить здесь для волшебника намного удобнее, но я чувствую, что мне рано. В последующем, наверное, я приму ваше предложение, ведь оно, что скрывать, вполне соответствует моим мечтам. Но это потом, а сейчас у меня слишком много причин жить у Дурслей. Что касается учебы, это да, необходимо что-то предпринимать. Я, конечно, могу пользоваться вашим залом, но мне необходим наставник, на мелочи размениваться не хочется, а при изучении сложных заклинаний, боюсь, что пострадаю я сам. Здесь я слегка слукавил. Моя память несла в себе огромное количество заклинаний, самого разного уровня и назначения. Вот только правильное исполнение в чисто физическом плане вызывало вопросы. Мышечная память Волдика мне не передалась, а тело Поттера ее не имело. Порешили на том, что леди Блэк озаботится поиском решения этой проблемы. Кстати, ее мотивы тоже были понятны. В кои веки появился нормальный наследник, в отношении Сириуса она уже, видимо, все решила, и его необходимо как следует подготовить к дальнейшей жизни, чтобы ненароком не опозорил дом Блэков. Так и текло время. Гадкая зимняя слякоть сменилась не менее гадкой весенней. Дома было тихо. Дурсли сидели по своим комнатам, боясь высунуться. Три моих питомца всерьез озаботились их воспитанием. Теперь только Петуния могла более-менее свободно передвигаться по дому, по хозяйственным делам. Разумеется, остальные находились под добровольным домашним арестом. Очень уж им не хотелось общаться с моими милашками. В школе тоже все было в норме. И слава богу, в начале мая Йозеф наконец-то решил разродиться чем-то. Во всяком случае, его приглашение посетить не дом в Лондоне, а Гилденстернхолл. Я понял именно так. Ну что же, будем посмотреть. Глава 22. Глава 9. Гриндевальд. Геллерт Гриндевальд думал. Мыслительный процесс всегда доставлял ему удовольствие, а теперь еще и появились новые поводы пораскинуть мозгами. Недостатка в информации в эти почти 50 лет бывший величайший темный лорд не испытывал. К его услугам всегда была свежая пресса, как магическая, так и магловская. Кроме того, гоблины со своей стороны регулярно подкидывали сведения, ни в каких газетах не встречающиеся, но оттого не менее важные и интересные. Геллерт был в курсе перипетии магической жизни не только в Британии, но и вообще в Европе и не только. Эпопея с появлением Волдеморта изрядно позабавила его, заставив вспомнить своего лучшего, заклятого друга. Ему, знавшему Дамблдора прорву лет, прекрасно были видны торчащие за всеми этими событиями волосатые уши Альбуса. Немного напрягало бездарное использование бренда «Темный лорд» психически неуравновешенным полукровкой. Но тут уж ничего не поделаешь, мельчает народец, мельчает. Соответственно, знал Геллерт и о Гарри Поттере. Все, что можно найти в открытых источниках, и даже немного больше. Но специально внимание на этом персонаже не заострял. Не было повода. И вот теперь повод появился. И очень весомый. Не то чтобы Гриндевальд возлагал на знакомство Йозефа и Поттера какие-то надежды. Но с другой стороны судьба подкидывала нежданную козырную карту, и грех было ей не воспользоваться. А если еще получится дать ощутимого пинка Альбусу, то дело вообще стоило выделки. За время нахождения в заключении Гриндевальд выработал множество подробных планов на все случаи жизни, в том числе и самые фантастические. А что вы хотите за почти 50 лет? Ну а реальность, как всегда, оказалась гораздо на сюрпризы. Уж такого-то варианта развития событий нуменградский узник точно не просчитывал. Пришлось в срочном порядке корректировать свой шедевр, чистое небо над Лондоном, вставляя новые переменные. Благо связь с Гринготтсом работала бесперебойно. Вообще отношения с зеленокожим народом у Гриндевальда складывались сложно. Осознание полезности союза великого волшебника и финансовых воротил магического мира пришло далеко не сразу. Ну а уж когда дело сладилось, в выигрыше были все. Сколько золота из разоренной Европы осело в сейфах филиалов Гринготтса в Британии, Швейцарии и Испании. Сколько артефактов исчезло в тиши подземных хранилищ, сколько гоблинских святынь вернулось на свои законные места в родовых пещерах. Одна только Польша, которую шустрые ребятишки из Анинербе прошерстили от и до, позволила вернуть в святилища культовые гоблинские предметы, числившиеся утерянными уже много веков. Например, те же семь мечей. Знание об этом связало верхушку гоблинского директората и Геллерта Гриндевальда намертво. Геллерт никогда не был аскетом. Он любил жизнь во всех ее проявлениях и предпочитал вести размеренный, но комфортабельный образ жизни. Своим привычкам он не изменил и Нуменграде. Ведь как ни крути, а замок-то был построен по его проекту. И хотя сам Геллерт желал для него другого применения, подходящее помещение для себя он все же отыскал. Покои, предназначавшиеся для коменданта крепости тюрьмы, вполне ему подходили. Режим содержания тоже не особенно утомлял бывшего темного лорда. Вполне приличный уход, обеспечиваемый личными домовиками. Мебель по собственному вкусу. И даже возможность использования мелких бытовых заклинаний. Одно лишь обстоятельство перечеркивало все. Неволя. Чертов Альбус разместил в замке чудовищной силы артефакт, настроенный конкретно на Гриндевальда. И он, артефакт, принимался поглощать магическую силу узника, как только он выходил из их места заточения. Причем делал это с ужасающей скоростью. Учитывая мощнейший антиоппорационный щит, раскинутый над Нуменградом, шансов уйти у Геллерта просто не было. Да он и не пытался. Что такое для великого волшебника 50 лет? Досаждали, конечно же, мелкие неприятности от Альбуса. Например, Дамблдор приказал давать для чтения только русскую литературу, которую сам, кстати, ненавидел. И бедный Гриндевальд принужден был помимо газет читать всех этих Достоевских, Толстых, Тургеневых и прочих Чернышевских. Просто жуть. Хотя 50 лет по меркам некоторых и невеликий срок, но постоянное чтение русской литературы все же оставило свой след. Частенько Геллерт в своих письмах, и даже мыслях, применял речевые обороты, подчеркнутые из прочитанного. Мысли стоящего у окна темного лорда вновь вернулись к Поттеру. Безусловно, этого персонажа необходимо узнать получше, даже досконально. Дьявол, как известно, кроется в мелочах, а уж Альбус Дамблдор и подавно. В то, что мальчишка рос без пригляда добрейшего из светлых волшебников, не верилось абсолютно. Таким образом, необходимо правильно сформулировать задание Розенбергу, чтобы, во-первых, он правильно понял, что от него требуется, а во-вторых, не усмотрел в этом какой-либо опасности для Гарри, к которому испытывает чувство благодарности, и что самое главное, имеет перед ним долг жизни. Кроме того, необходимо также посоветоваться с Рагнхарком, как лучше подвести к Гильденстерну, а впоследствии к Поттеру своих людей, для более полного контроля за ситуацией, разумеется. А пока нужно почаще писать брату Йозефу. Пусть ощущает постоянную заботу старшего товарища, а то, как бы ветер свободы не вскружил ему голову. А кстати, о голове. Неплохо бы было, если бы Йозеф в качестве подарка преподнес Гарри какой-нибудь артефакт для защиты разума, а то, кто его знает, может, там у них в Британии лиги элементаров развелось, как собак. Не нужно посторонним знать, о чем думает надежда магической Британии. С легилиментеров мысли Геллерта плавно перетекли к одному из великих представителей этой практики, Дамблдору вспомнились молодые годы, их похождения с Альбусом, и мысли темного лорда столетия приняли весьма фривольный характер. Глава 23, глава 10, Гильденстерн. Письма Геллерта вселяли надежду, и хотя старый товарищ больше упирал на адаптацию в новых условиях и спокойное житье-бытье, было понятно, нужно ждать конкретных указаний. Не тот человек Гриндевальд, чтобы просто так отмахнуться от такого события, как мое знакомство с Поттером. Пока же вся инициатива в этом вопросе перекладывалась на мои плечи. Это следовало понимать так, что наваришь, то и будешь расхлебывать. Поэтому следовало быть осторожным и многократно подумать, прежде чем что-нибудь делать. А делать было необходимо. Гарри очень неглупый мальчик, и он, наверное, ощущал определенную недосказанность в наших отношениях. А она, конечно, присутствовала. В этом виноват был, прежде всего, я сам. Ну не мастер я много и красиво говорить. Сначала требования того же Гриндевальда, говорить кратко и по существу, потом почти 50 лет общения только с домовиками красноречия мне не прибавили. Поэтому после обмена свежими новостями и обсуждения последних событий в нашем с Гарольдом разговоре неизбежно возникала пауза. Кстати, Поттер пустословием тоже не отличался. Иногда даже возникало впечатление, что риторики нас учил один и тот же человек. И еще один немаловажный факт. Долг жизни. Взятое на себя обязательство чисто физически не позволяло мне говорить Поттеру неправду, поэтому приходилось выкручиваться. Я, конечно, написал обо всем этом Гриндевальду, и даже внес свое предложение по решению проблемы, но потому как в данном случае это была не только моя тайна, приходилось ждать решения, которое примет Геллерт, а предлагал я ни много ни мало, а рассказать Поттеру все, ну или почти все, приглашая мальчишку в союзники. Важно было не сфальшивить и не совершить сейчас поступков, которые в будущем могут вызвать недоверие и как следствие раскол. А сокрытие прошлого, по моему мнению, и было таким поступком. Все, таки Гриндевальд не какой-нибудь местечковый криминальный авторитет, а величайший темный лорд столетия, и я соответственно его соратник. И это не та информация, которую следует утаивать при вербовке будущего союзника. А пока последую, как я советую Геллерта, оснащу предполагаемого будущего союзника совершенно необходимыми в современной жизни предметами. Скорее всего, это будет набор «Черная жемчужина», прекрасно подобранное собрание артефактов, надежно блокирующие сознание от проникновения извне, способное также определять частоту подаваемой пищи и осуществляющие средние мощности прикрытия от поражающих заклятий. Словом, то, без чего в не так уж и далекие времена ни один себя уважающий маг из дома не выходил. В последнее время, правда, такие наборы стали большой редкостью и стоили соответственно немало, но для хорошего человека, как говорится, ничего не жалко. Про то, что предназначенный для подарка набор был в свое время снят с тела хозяина магического поместья в Польше, мы предусмотрительно умолчим. Зачем отягощать детскую психику такими подробностями? Мы с Гарольдом встретились на его змеиной горке. Небольшая прогулка по весеннему лесу доставила удовольствие и ему, и мне. Гарольд, начал я, когда мы вошли в поместье, я все еще считаю себя должным тебе за освобождение, и поэтому позволь преподнести тебе небольшой подарок. Это набор неких вещей, которые позволят тебе чувствовать себя более уверенно в магическом мире. Право, Йозеф, мне неловко принимать от тебя такие подарки, Поттер поддержал тон хозяина Гильденстернхолла, да и могут возникнуть ненужные вопросы. Что ты, никаких вопросов не возникнет, обещаю. Вот держи, я подал Поттеру небольшую шкатулку, это же все-таки магические вещи, и их не увидит тот, для чьего внимания они не предназначены. В шкатулке, в обитых красным бархатом гнездах находились три предмета, матово-черные камни, размером с небольшую фасолину. Это набор артефактов Гарри, все вместе и каждый по отдельности, они несут функцию защиты их обладателя. Защита разума, защита от возможных отравлений и защита от средней тяжести заклятий. Тебе скоро вступать в магический мир, и поверь, эти вещи тебе там очень пригодятся, особенно учитывая твой статус. Вот это, я протянул Гарольду крайний справа камень, надо поместить за левое ухо и прижать. Если у твоего организма нет свойств, исключающих применение артефакта, он всосется под кожу и послужит защитой от проникновения в разум. Артефакт не статичен, и он, со временем подстраиваясь под твое сознание, увеличит свою мощность и, возможно, приобретет новые функции. Вот это, я подал ему средний камень, приложи на грудь ближе к сердцу. Он обеспечит физическую защиту твоего тела от заклинаний средней тяжести, например, от средней силы ступифая. Ну и третий, возьми его в руку и сожми кулак. Теперь, если в твою пищу будут добавлены какие-либо посторонние примеси, яды, приворотные или еще что-то, ты об этом узнаешь. Кроме того, действуя в связке, артефакты усиливают действия друг друга. По всему было видно, что парень впечатлен. Но это не был щенячий восторг, реакция на красивую игрушку. Это была осознанная радость человека, получившего в свое распоряжение полезные и нужные инструменты. Не очень-то характерно для девятилетнего. Йозеф, а какого характера щиты защищают сознание? Ну, я хотел сказать, как они выглядят чисто внешне. Не понял, Гарольд, а нельзя ли поподробнее? Поподробнее. Ну, например, твой щит выглядит как плотный туман, некоторые, как каменная стена, а некоторые, как просто пустое черное пространство. От подобного заявления у меня похолодели ноги. Три первые ступени защиты разума были описаны безошибочно. Мальчишка то сильнейший легилиментор. Трижды славься моя предусмотрительность, не позволившая мне даже тени агрессивности в отношении Поттера. А уж как от этой новости офигеет Геллерт. Я даже представил себе, как он, прочитав мое письмо, раскурит трубку и будет нервно ходить по комнате, заложив руки за спину. А Поттер-то полон сюрпризов. Да еще каких. Как бы нам не попасть впросак при оценке его способностей. Случись такое, и это нам выйдет боком. Причем очень сильно. Просто необходимо немедленно писать Геллерту. Появился еще один привесомый повод рассказать юному Поттеру все. Не расскажем мы, узнает сам. И для нас это будет очень и очень неприятно, если не катастрофично. Поболтав еще немного, Гарольд поблагодарил за подарок и откланялся. Я решил остаться в поместье, попросив Поттера прибыть за мной через 2 дня. Необходимо было провести ревизию некоторых артефактов, которые я намеревался забрать с собой, благо разрешение получено. Уже поздно вечером, попивая грог у горящего камина, мне в голову пришла необычная идея. Поттеру необходим союзник и друг. Как союзник я, пожалуй, подхожу, а вот друг. Может ли 80-летний старик стать другом мальчишки, пусть даже очень одаренному? Вряд ли. Прожитые мной годы всегда будут стоять между нами. Кроме того, я не получил в свое время никакого магического образования. Все мои знания – плод самообразования и практических занятий. Гриндевальд и Зиббаттендорф, конечно, немало помогли мне, но их информация носила сиюминутный, чисто прикладной характер. Про этикеты и обычаи, принятые в магообществе, и не говорю. Я и в магловских-то ориентируюсь слабо. Отсюда вывод, пусть и параноидальный, но, на мой взгляд, единственно верный. Надо стать таким, как Поттер, 9-летним мальчишкой, вместе учиться, вместе поступать в Хогвартс, вместе бороться с недоделанным темным лордом. И возможности для этого у меня есть. Глава 24, глава 11. Поттер, вот это подарок, круто, что и говорить, можно сказать, универсальная вещь, почти на все случаи жизни. С помощью этой артефакторной связки пока можно чувствовать себя в относительной безопасности. Я не скрывал своей радости от полученного подарка, а Йозеф, видя мою заинтересованность, принялся расписывать его свойства. И вот тут, то я его немножко удивил, и совсем немножко спровоцировал. Как бы, между прочим, поинтересовался, какие щиты ставит подаренный артефакт. Описал ему то, что видел в его голове, в головах Дурсли, и то, о чем читал в свое время, не упоминая, впрочем, конкретного источника, откуда у меня такие знания взялись. Хотя в умении держать лицо Гильденстерну и не откажешь, а все же было заметно, что он немного подвис. А ты как хотел? Я вам не хухры-мухры, а Поттер. Так, что знаете наших. Кроме того, я хотел своим неожиданным заявлением подвигнуть Йозефа на конкретные действия, а то задолбала уже эта неопределенность. Но разговор опять не получилось. Гильденстерн силился поддержать разговор, но было видно, что думает он совсем о другом. Ну да ладно, не будем форсировать. Сославшись на загруженность в школе, поблагодарил за подарок и отбыл во свояси. Йозеф оставался в поместье и попросил прибыть за ним через 2 дня. Из Гильденстернхолла рванул сразу на Гримо. Нет, не хвастаться. Слегка уточнить полученную информацию. И от уточненного слегка офигел. Действительно, подобные связки артефактов сосуществовали, но дошли до нашего времени лишь единицы, и стоимость их была очень и очень приличной. Вальпургу заинтересовало, где я услышала такой вещи, и я сказал, что прочитал в одной из книг, которые она мне подарила. Разговор наш перешел на фолианты. «Гарольд, мне право неловко, но мне нужна твоя помощь. Дело в том, что в нашей библиотеке находится одна книга, прочесть которую тебе просто необходимо. Это природная знать, родословная волшебника. В прежние времена подобные фолианты были настольными книгами всех, в чьих жилах течет магическая сила. В ней очень подробно давались ответы на основные вопросы существования магического мира. По непонятной мне причине, Кричер найти ее не может. Возможно, книга обработана специальными заклинаниями и покажется только представителю рода. Да, да, тетя, я непременно этим займусь. И, наверное, прямо сейчас. А чего откладывать в долгий ящик? Тем более я и сам предполагал пошуровать в библиотеке Блэков, а тут как раз прекрасный повод. Но не пришлось. Едва мы вошли в библиотеку, как Кричер упал на пол и принялся со остервенением колотить головой об пол, молча. При этом домовик самым натуральным образом плакал. С величайшим трудом удалось прекратить этот ударный мазохизм и заставить Кричера внятно рассказать, что случилось. А история произошла некрасивая. Еще когда Дамблдория и его шестерки имели право входа на Гримо, Прохиндей Флетчер, пользуясь попустительством великого светлого чародея, немало здесь помародерствовал. В число его жертв попала и искомая книга. Кричер, зная, как хозяюшка относится к семейным реликвиям, промолчал о краже, и только теперь понял, какое ужасное преступление совершил. Ведь теперь в глазах любимой хозяюшки он практически стал соучастником кражи. Сказать, что я был озадачен происшедшим, это ничего не сказать. Мне было до слез жалко домовика, пенсионера. К тому же я понимал, что, даже добившись его прощения леди Вальпургой, я ничего не решу. Сам, то он себя не простит. Призрачный шанс на разрешение коллизии давало возвращение украденного, причем с самым активным участием домовика. Но это из разряда фантастики. Хотя, если хорошо подумать, как говорится, если нет выхода, ищи вход. Кое-как, успокоив эльфа, пообещал ему помощь, запретил ему, используя статус главы рода, сообщать о краже леди Вальпурги. Вернувшись в гостиную и сославшись на дела, быстренько ретировался. Появились кое-какие варианты и следовало их обмозговать в тишине. Насчет тишины и возможности что-то обмозговать обломался. В доме Дурсли царил разгром. Перевернутая мебель, разбитая посуда, брызги крови на полу и даже на стенах. И никого. Только со второго этажа доносились глухие удары. Ринулся туда, по пути споткнувшись обо что, то завернутое в ковер. Блять, у них, что здесь трупы что ли? Ладно, потом посмотрю. На втором этаже обнаружились кот и ворон. Бызил поперек себя толще, шипел на дверь Вернановой спальни, а ВВП долбасил ее клювом. Только щепки летели. С Шурика нигде не было. Неужели убили, суки? Всех порву. От невербального ступпифая дверь вылетела, как и не было. В комнате обнаружилось все семейство. В порванной одежде, со следами укусов, царапины и ударов клювом, но живое. Ну, это ненадолго. Где змея, уроды? Где Шурик, я вас спрашиваю? Молчите, паскуды. Ну, держитесь. Схватил стоявшего ближе всех Вернана за руку и Исика отрубил ему палец. Партизан будете изображать. Я вас сейчас, как Зою Космодемьянскую, сначала заморожу, а потом повешу. Дурсли молчали. Под Дадли образовалась лужа, а от Вернана мерзко пахло. Не хотят говорить. Ладно, Легилиминс. Тихонько трещат дрова в камине. Мурлычет под боком пришедший в себя Бызил. На любимом телевизоре чистит перья ВВП. У моих ног на коврике лежит Шурик, положив перебинтованную голову на свернутый калачиком хвост. Кто бы мог подумать, ядовитейшего, опаснейшего змея вырубили, ударив по голове банальнейшей лопатой. А потом, пока он валялся в отключке, обмотали скотчем и завернули в ковер. Это у нас Вернан такой придумщик. Гений неожиданных нападений, блин. А Дадли с Петунией ему активно помогали. Террористическая ячейка, прямо. Однако доморощенные маджахеды немного ошиблись. Они то считали основной и единственной ударной силой с Шурика, не принимая во внимание остальных, и зря. Кот и птиц не только смогли оказать восставшим активное сопротивление, но и загнали их в Вернанову комнату, где и держали до моего появления. Но, как говорится, каждой сестре по серьге. Хорошо, я вовремя остановился, ведь Дурсли у нас семейка публичная. Вернан ходит на работу, Дадлик в школу, а Петуния иногда, но появляется перед соседями. Поэтому обошлись без явного членовредительства, ну не считая отрезанных пальцев у Дорсля-старшего. Кроме того, при подавлении мятежа им крепко досталось. Вернону проломили клювом голову, и он только чудом не лишился глаза. Дадлику Базил разодрал всю спину до самой задницы, крепко покусал за ноги. Кстати, этого персонажа придется лечить, ведь он ходит в школу, а там физкультуры всякие. Петунии тоже досталось. Хорошая такая шишка на затылке и рваная рана на ягодице. Зато теперь у каждого моего родственника по персональной няньке. Каждый их шаг в доме сопровождается и отслеживается пятеркой магических БА. Они не ядовитые, но придушить или ударить головой могут не слабо. И еще я запретил им, Дурслим, конечно, закрываться у себя в комнатах и в туалете. Не ценили мою доброту, теперь живите как в дурдоме. Мне, конечно, еще предстоит разбор полетов для самого себя. Надо из случившегося сделать выводы. Да и личный состав свой не мешает привести в чувство. Позор-то какой, магического Крайта, лопатой чуть не прибили. Кроме того, при изнасиловании Дурслиевых мозгов удалось ухватиться за некую ниточку. Возможно, в будущем она поможет распутать всю ситуацию. Кто и зачем вылюбил им мозг до такой степени, что они стали меня так люто ненавидеть? И еще, под адреналиновый выброс пришла некая идея, как вернуть украденный раритет. Авось, что и выйдет. Глава 25, глава 12. Рагнхарк. Гриндевальд всегда умел удивить авантюрностью планов и результатами их осуществления. Удачливость всегда ценилась среди зеленокожего народа, а Геллерт был наделен ею в избытке. Да и что говорить, не было бы чертовски удачливого и наглого мага, не было бы и теперешнего главы директората и одновременно директора лондонского филиала банка Гринготс Рагнхарка Пронырливого. Так и остался бы представитель старого, но малочисленного клана, старшим клерком по работе с магами, и не более. Вот и теперь, конечно, сил и ресурсов для гриндевальдовского чистого неба у Гринготса было в избытке. Но здесь главное правильно расставить акценты. Пока объектов разработки – два. Гильденстерн и Поттер. С Гильденстерном попроще. Взрослый маг, привычки и наклонности которого достаточно подробно освещены полученным от Гриндевальда досье, к тому же проведший длительное время в изоляции. Пусть найдется кто-то, кто скрасит его одиночество. Благо Йозеф достаточно обеспечен и проживает в престижнейшем районе. С Поттером посложнее. Живет и воспитывается у маглов. Личная жизнь полностью закрыта от проникновения извне. Ну конечно, кроме того, что скрыть нельзя, школа, секция по плаванию, библиотека. Опосредованное наблюдение за юным дарованием результатов не дало. Дом, школа, секция, дом. Магический фон в доме практически не меняется, за редким исключением, но это могут быть спонтанные выбросы. Казалось бы, странным, что руководитель крупнейшей финансовой организации магического мира лично занимается выполнением заданий мага с очень сомнительным прошлым. Но это если не знать гоблинов. Личные обязательства каждый выполняет сам, а отношения с Гриндевальдом как раз относились к разряду личных. И хотя для планирования и осуществления задуманного привлекались еще несколько сотрудников Гринготса, все они, как и директор, имели перед Гриндевальдом личные обязательства, и ни на минуту не забывали об этом. И снова мысли перескочили на Поттера. Бюрократическая ситуация вокруг юного героя Магомира была запутана до нельзя. И одной халатностью и некомпетентностью сотрудников магоминистерства это не объяснишь. Некто, явно хорошо знакомый с юридической казуистикой, или имеющий возможность привлечь весьма грамотных специалистов, построил юридический прецедент, складывающийся вокруг Поттера, таким образом, что с формальной точки зрения опекуна у мальчишки не было. Сириус Блэк, имеющий право на опекунство первой очереди как крестный, в тюрьме. Покойные родители, проявив странную в их ситуации беспечность, завещания не оставили магловские родственники никогда, о желании принятия на себя опекунства не заявляли. Но в то же время, пользуясь некой доверенностью, выписанной Джеймсом Поттером еще при жизни, Дамблдор периодически снимался с счетов детского сейфа Поттеров весьма значительные суммы. Правда, основные счета и недвижимое имущество было ему недоступно, потому что Королус Поттер не назвал сына своим наследником, определив на житье ему и его семье только детский сейф. Это, кстати, тоже немало. Будь Дамблдор хотя бы в половину менее могуществен, ему бы уже давно предъявили претензии за сокрытие героя Магомира. Ведь по сути это было просто похищение. Но все складывается, как складывается, и каким образом сирота Поттер вписался в планы величайшего темного лорда столетия, неизвестно. Остается только ждать. Геллерт никогда не использовал своих друзей в темную. Разъяснения должны воспоследовать. А пока стоит обсудить намеченное с Халдгаем. Пусть еще раз проанализирует имеющиеся сведения и детализирует предпринимаемые действия. Выполнять, то все ему и его людям. Глава 26. Глава 13. Поттер. После подавления Дурслиевского бунта, душа требовала действий. И не просто пойти помахать палочкой, а пойти целенаправленно и хорошо приложить кого-нибудь по яйцам. Поэтому после школы сразу аппарировал на Змеиную горку и поспешил в Гилденстернхолл. Добрый вечер, Йозеф. Извини за неожиданный визит, но есть некоторые обстоятельства, которые меня на него вынудили. Мне нужна твоя помощь. Здравствуй, Гарольд. Если это, конечно, в моих силах. А что случилось? У одного хорошего человека, некая сволочь похитила родовой раритет. Для меня очень важно его вернуть. Тем более, что имя похитителя мне известно. Послушай, Гарольд, а почему ты думаешь, что я способен помочь тебе в этом деле? Ну, во-первых, я просто уверен в твоей помощи, а во-вторых, ты единственный взрослый, к которому я могу обратиться с такой просьбой. Других просто нет. Энда, а давай-ка поподробнее. Почти до темноты мы обсуждали эту тему. Я рассказал Йозефу максимально подробно о происшедшем, не упоминая, правда, имен. А он в свою очередь попросил пару дней для консультации с друзьями. Назначенный Гилденстерном срок приходился на субботу, и как на иголках ждал наступления выходных. Встреча произошла у Йозефа дома, куда я прибыл порталом. Здравствуй, Гарольд. Позволь представить тебе мистера Фергюссона. Он любезно согласился помочь в нашем деле. Высокий, крепко сложенный дядька в мантии необычного покроя, молча, встал и пожал мне руку. Итак, Гарольд, давай еще раз выслушаем суть дела и твои предложения, а затем мы предложим тебе наше видение проблемы и способы ее решения. Хорошо, господа, я согласен, но для полного владения информацией я должен быть с вами предельно откровенен, и поэтому в качестве гарантии конфиденциальности, я прошу вас принести непреложный обет. Наверное, это было хамством с моей стороны, загрузить своими проблемами едва знакомых людей, да еще и требовать с них непреложный обет. Но обстоятельства, как говорится, диктуют способ действия. Не хочу, чтобы этот, в общем, то вполне мне симпатичный мужик, где-нибудь за рюмкой чая рассказал о придурочном мальчике, который водит дружбу с портретом. И что самое интересное, они согласились. Планирование не заняло много времени. Фергюссон, оказывается, был наслышан о наземникусе и его делишках и не имел каких-либо моральных препятствий для решения вопроса с книгой простыми и радикальными методами. Его правда смущала необходимость моего непосредственного участия в допросе Флетчера. Но, как говорится, кто за музыку платит, а нанимателем выступал именно я, тот и девушку танцует. Я же, честно говоря, был удивлен до нельзя. Такое впечатление, что тут у них табунами ходят десятилетние пацаны и заказывают похищения и допросы с пристрастием. Этот момент надо взять на заметку. Местом потрошения Фергюссон предложил определить номер в дешевой магловской забегаловке. Нейтрализацию и доставку Флетчера он берет на себя, а затем, силенца, и пожалуйте задавать вопросы. Просто и эффективно. Финансовые вопросы взял на себя Гилденстерн, мотивируя тем, что он все, такие взрослые в деньгах понимает лучше. Ну-ну, магловская забегаловка встретила нас застарелым запахом мочи на лестнице. Европа, блин. Наземникус сидел в углу с пеленатой простыми немагическими веревками. На голове мешок. Прелестно, просто прелестно. Ну что, Наземникус, поговорим. Почти двухчасовой допрос дал много интересного. Книга была цела и находилась у Флетчера на квартире, которую он снимал в Хаксмиде. Там же находились и многие вещи, похищенные из Гримо. Даже отмороженные скупщики из Лютного не стали покупать у ворюги вещи Блэков. Репутация у семейки еще та. Как говорится, имидж наше все. Полагая, что надо ковать железо пока горячо, предложил Фергюссону смотаться за пропажей, а сам пока решил поковыряться у сволочи в мозгах. Лучше бы я этого не делал. От увиденного хотелось не просто убить, а убить так, чтобы подыхал долго, очень долго, и при этом точно знал за что. Не меня поджидала эта скотина у школы в прошлом году. Это был его обычный рейд. Рисковое, не невероятно прибыльное предприятие, нет, тварь не была педофилом. Он продавал ребятишек на ингредиенты. Преступление, по меркам Магомера тянущее на поцелуй дементора, приносило барыш баснословный. И не ему одному. Но информация о соучастниках в помойном ведре Флетчера, именуемом по ошибке мозгом, была тщательно подтерта. Чей, то очень профессиональный облевит стер данные о других участниках шайки, но оставил собственные следы, как бульдозер в тундре. В ходе допроса мы не применяли магию. Пока Гильденстерн с бледным лицом стоял в углу, Фергюсон, оказавшийся большим специалистом, разговорил Флетчера, используя простые магловские приемы. Дешево, сердито и все на месте. Я же, после того как отлегементил эту сволочь, с трудом, но сдержался. Хотя желание задавить эту гниду прямо здесь, было просто невыносимым. Вернувший Фергюсон привез многое из украденного, и самое главное — книгу. Невозмутимо выслушав мой крайне эмоциональный рассказ, предложил мне самому решить, что делать. «Вы заказчик, вы решаете», — сказал он мне, — «и ответственность за решение тоже на вас. Возможно, когда-нибудь я очень сильно пожалею о сделанном сегодня, но это будет потом. Жаль, что наземник ус не мусульманин. Повесить бы эту тварь и засунуть отрезанный конец в пасть. А сейчас мы просто подвесили Флетчера за мошонку на простой магловской веревке и простояли рядом с дергающимся телом, пока палочка Фергюсона не диагностировала смерть объекта. Возможно, этой ночью я навсегда потерял единственного друга в магическом мире. И хотя рассказать о произошедшем Йозеф никому не сможет, память о сделанном останется с ним навсегда. И между нами тоже навсегда. Наверное, в его глазах я выгляжу как монстр, смесь Волди и Гриндевальда, но сделанного не воротишь. А сожаления от случившегося у меня пока нет. Расходились мы молча. Спокойный как удав Фергюсон, бледный до синевы, молчаливый Гильденстерн, и ваш покорный слуга, мальчик, который выжил, только что собственноручно удавивший, пусть поганого, но человека. Глава 27, глава 14, Рагнхарк. Глава директората Гринготс. Рагнхарк пронырливый отдыхал, ибо заслужил. Это всегда было так. Стоило связаться с Гриндевальдом, и дела, срочные, наисрочнейшие, даже те, которые должны были быть сделаны вчера, сваливались на тебя горным обвалом. Но Минградский узник требовал информации, самой свежей и самой полной. Чистое небо требовало постоянного контроля, ибо сулило такие дивиденды, что контроль лучше не доверять никому. Гильденстерн и Поттер требовали неусыпного внимания, потому что события вокруг них случались уж вовсе неординарные. Гильденстерн, явившись ни свет, ни заря, затребовал помощи для Поттера. У мальчишки кто-то украл книгу, и наш добросердечный Йозеф вызвался ему помочь. Рагнхарк перепоручил его заботам Халдгая, а тот перенаправил во второй отдел своего департамента, к Йену Фергюссону. Фергюссон как раз отдыхал после командировки, вот и пусть разомнется. Добросовестный Йен, конечно, занялся и пропал на трое суток, а вернувшись, показал своему непосредственному начальнику средний палец и, сославшись на непреложный обед, уехал отсыпаться. Такое наглое поведение подчиненного не удивило Халдгая. Специалисты второго отдела его департамента котировались на вес золота, и прекрасно это сознавая иной раз, вольничали с начальством. Фергюсон же, будучи лучшим выкормышем самого Аргуса Филча, находился на особом положении даже среди этих самородков. И, кстати сказать, ни разу за почти 15 лет сотрудничества глава директората и его начальник особого департамента не пожалели, что взяли когда-то на работу никому неизвестного паренька с липовым дипломом об окончании Дурмстранга. Хочешь быть Йеном Фергюсоном? Будь им. И совсем не обязательно тебе знать, что даже если ты носишь бороду и зовут тебя при этом Романом Ивановичем, гоблином ты от этого быть никак не перестанешь. Как не перестанешь делиться с родичами всякой, что, либо стоящей информацией. А уж информация о воспитаннике Китежа, неожиданно в день своего 16-летия выехавшим за границу, всяко-разно что-нибудь достоит. Природные задатки за годы ученичества превратились в настоящие таланты, а мастерство было отшлифовано лучшим за историю Гринготса взломщиком заклятий, Аргусом Филчем. Эх, Аргус, Аргус, Рагнхарк тяжело вздохнул. Это же надо, быть таким везучим, угодить под посмертное проклятие самой Морганы. Как еще жив остался? Хотя какая это жизнь, для человека, буквально дышавшего своей профессией. Проклятие практически выпило всю магическую энергию Филча и большую часть жизненных сил, превратив бодрого, полного планов, не старого еще мужчину в ходячую развалину. Еще хуже было то, что оно было длящимся, и надежды найти какое-либо контрзаклятие не было. Гоблины своих не бросают. Ежегодная трехмесячная реабилитация в СВ, Мунга, пенсия, которую не стыдно предложить и министру, непыльная работа завхоза в Хогвартсе. Это самое малое, что банк мог для него сделать. К тому же в Хогвартсе за ним присматривал Филиас Флитвик. Фергюсон же был вполне достоин своего учителя, и совсем недаром ему поручались самые щекотливые для репутации банка поручения, ибо второй отдел особого департамента банка Гринготса занимался разрешением ситуаций, в которых честь или, не дай Мордрит, благосостояние банка, могли пострадать от постороннего вмешательства. Как бы то ни было, уже к вечеру наглец Фергюсон будет на рабочем месте и расскажет все, что можно рассказать, не нарушая непреложного обета. Вообще Поттер все больше входил в жизнь директора Гринготса. Природное гоблинское любопытство и страсть к интригам буквально кричали, что вокруг паренька накручено столько, что хватит и Гриндевальду, и его хорошему другу Рагнхарку. И особую пикантность происходящему придавал тот факт, что в интриге замешан Дамблдор, особый, со знаком минус клиент Гринготса. Слишком много палок в хорошо смазанные гоблинские колеса носовал великий светлый волшебник. Слишком много планов осталось невыполненными, оттого, что у директора школы чародейства было на этот счет совсем иное мнение. Конечно, глава Визингамота не тот, с кем следует собачиться по пустякам, но вот исполнять свои обязательства от и до, почему бы и нет. Тем более, что противная сторона соблюдением тонкости и скрупулезностью никогда не отличалась, а, следовательно, от свободы маневра дух захватывала. И вот теперь Поттер и Гриндевальд. Говорят, что гоблины не мечтают. Это правда. Гоблины не мечтают. Они строят планы и делают все для их осуществления. Глава 28. Глава 15. Поттер. И вот она у меня в руках, родовая магия. Книга, поиски которой привели к раскрытию страшной тайны и убийству. Книга, которая, по словам Вальпурги, должна стать моей настольной. Что ж, посмотрим. А пока надо придумать, как объяснить ее возвращение. Кричеру, думаю, все равно. Главное, что вещь вернулась в дом, и хозяюшка будет довольна. А вот сама хозяюшка. Как ей объяснить произошедшее? И надо ли объяснять? Подобные рассуждения к хорошему настроению не располагали, поэтому к Блэкам я переместился в настроении мрачном и язвительном. Я с самого начала не собирался скрывать от Вальпурги факт кражи. Не потому, что мне нужен был еще один повод для раздора между Блэками и Дамблдором. Поводов и без этого хватало. Просто скрывать это было бы глупостью. Кричер все равно когда-нибудь проболтается, у него секретов от хозяюшки нет, а сеять недоверие из-за столь незначительного повода, вот уж увольте. Вальпургу я не застал. Она в последнее время частенько навещала другие портреты, навертывала упущенное. Поэтому, обрадовав домовика возвращением раритета, попросил проводить меня в боевой зал. Развеяться захотелось. Умели же раньше строить. А какие шикарные чары расширения пространства, просто загляденье. Боевой зал Блэков, размером с Магловский стадион, делился на 4 сектора. Работа с неподвижными мишенями, работа с мишенями подвижными, сектор отработки защитных заклятий и экспериментальный сектор, снабженный, кстати, мощнейшим защитным полем. Интересные эксперименты, видать, тут ставили. Я, конечно же, не поперся сразу в этот сектор, а скромненько направился в первый, с неподвижными мишенями. Моя прелесть даже завибрировала, оказавшись в моей руке. Давненько я не брал в руки шашек. Начнем, пожалуй, с любимого. Ступ-пифай, ступ-пифай, сика. И еще раз то же самое. И еще раз. От манекенов только щепки полетели, а потом инсинератиус, ирупте, и наконец, беллус фригидиум. Класс. А теперь то же самое, только невербально. И еще раз, и еще. А теперь без палочки. Беру мою прелесть в зубы из двух рук. Ступ пифай, сика, сика, сика. Ну, просто праздник какой-то. И ведь получилось. Хотя я раньше и не знал, как творить подобные заклинания, у меня получилось. А если вышло это, получится и другое. А интересно, манекены самовосстанавливаются, или кричеру придется и шачить? Хотя, наверное, я не самый сильный волшебник, практиковавшийся в этих стенах. Так, что ничего страшного. Ну, намусорил немного, зато вся хандра улетучилась. Да и с палочкой немного размялся. А то, последнее время и в руки не брал. Просто магл какой-то. Пойти, что ли, попробовать на прочность доставшиеся от Волдика щиты? Или не стоит, мало ли, что случится? А кричер может и не помочь. Тем более такого указания я ему не давал. С сожалением, убрав мою прелесть в ножны, пошел наверх. Может, Вальпурга уже вернулась. Последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что ощущаю себя Поттером на все 100%. Казалось бы, какое мне дело до этой Магобритании, до замороченных до идиотизма обитателей Хогвартса, до, в конце концов, дебилов дурслей, которых кто-то, переусердствовав в мозголомании, свел с ума. Ан, нет, просто неимоверно тянет попринимать во всем этом деятельное участие. Набить физиономию и распинать задницу недоумком магам, Волдику, а особенно одному дедульнику, косящему под престарелого растаманца. Наверное, все это от врожденного чувства справедливости, или от врожденного идиотизма. Это, скорее всего, Горрикова планида так на меня действует. Как бы то ни было, с книгой вопрос решился довольно просто. Мы с Леди Блэк посмеялись над незадачливым воришкой, как он умер, я рассказывать не стал. Посетовали на падение нравов, похвалили Кричера за родение по поводу хозяйского добра, и закончили на этом. И у меня, и у нее были вопросы более сложные, и более насущные. Вальпургу, например, интересовало, почему я до сих пор не посетил Гринготс и не принял на себя управление активами Поттеров и Блэков. На мое предположение, что сделай я это и об этом тут же узнает Дамблдор, мне ответили, что вовсе не обязательно. В ее время, например, отношения между магом и Гринготсом касались только их двоих, и права вмешиваться в эти отношения никто не имел. Уважаемая тетя, вы забываете, что мне всего 8, и даже 9 будет только через месяц. Кто со мной свяжется? Какой Гринготс? Какие им резоны? Если придется выбирать между сиротой, полукровкой и великим светлым, прости господи, магом, как вы думаете, кого они выберут? Так что говорить о вступлении в какие-либо права рано, а вот получить квалифицированную консультацию я бы не отказался. У самого накопилось немало вопросов, но и просто так прийти в Гринготс я тоже не могу. Прямого портала у меня нет, а идти через дырявый котел, так проще в газету объявление дать. Хотя, конечно, можно воспользоваться помощью Йозефа, но мы как бы в ссоре. По крайней мере, после нашего последнего общения я его еще не видел. Если Гильденстерн проявится, обязательно попрошу его помощь с банком, но это если проявится, а то уж очень бледная у него была физиономия при нашем расставании. И кстати, а ведь у меня через месяц день рождения, надо что-то замутить, например, шашлыки на Змеиной горке. Позвать, правда, некого, хотя я бы, например, пригласил Йозефа и Фергюссона. Гильденстерн какой-никакой Карифан, а Фергюссон мне просто симпатичен, но это еще через месяц, а пока займемся делами нашими скорбными. Подобьем балансик, я здесь уже почти год, отношения с родственничками налажены, правда, карательными методами, определенные успехи на ниве магичения присутствуют. Дамблдору пока не запалился, кое-какие связи приобрел, в обыкновенной школе тоже все неплохо, я конечно не душа коллектива, но отношение ко мне вполне благожелательное, с ровесниками дружу, со старшими не конфликтую, Дадлики компания не отсвечивают. Короче, в девятилетие вступаем твердо, полные надежды свершений. Ничто так не облагораживает человека, как общение с братьями нашими меньшими. В этом смысле я могу быть примером, потому что только с меньшими и общаюсь. Большие сидят по комнатам и выходят только по нужде, покушать и на работу. Опять трещит дровами камин, распространяя вокруг блаженное тепло. Опять я на диване в гостиной, с книгой по истории магических родов. Вокруг меня все мое семейство. Ба на коврике у огня, Базил рядом развалился на пол дивана, ВВП чистит клюв об то, что когда-то было телевизором. Идиллия. Просто ощущаю себя Робинзоном Кукуруза. С нами нет только Шурика. Змеюк на втором этаже, у дверей Верноновой комнаты, ждет, когда кто-нибудь из Дурслей потеряет бдительность и в неурочное время выйдет в коридор. Скотч и ковер он им никогда не забудет. Когда уже собрался идти спать, в окно постучали. Невзрачная серая сова ловко увильнула от Базила и кинула мне письмо. «Уважаемый мистер Г.Д. Поттер, приглашаем вас посетить наш банк в любое удобное для вас время. Портал прилагается. С уважением, Грипхук, поверенный Поттеров в банке Гринготс». Интересно, это Вальпурга что ли подсуетилась? Глава 29, глава 16, Гильденстерн. «Как я ошибался, как ошибались мы все, юный Поттер, будущая восходящая звезда британской магополитики. Черта с два, два часа я стоял рядом и наблюдал, как девятилетний пацан смотрит на подыхающего в муках человека, и не увидел в его лице ни жалости, ни растерянности, только легкая грусть от необходимости содеянного, и разочарование от того, что незапланированные события могут помешать задуманному. Я был настолько потрясен поведением Поттера, что счел за лучшее ретироваться сразу после завершения казни, а это была именно казнь. пусть без приговора и прочей мишуры, но ни у кого не возникло сомнений, только, что совершилась справедливость. И теперь я не знал, что делать. Сообщить о случившемся Гриндевальду. Обязательно. Мне даже не придется нарушать непреложный обет. Эта клятва, конечно, очень сильна, но при должном умении ее можно обойти. У Геллерта кровь закипит, когда он узнает, что, а главное, как это произошло. Сила духа. То, что сам Геллерт пестовал в себе и своих приближенных. И то, что достигалось десятилетиями напряженных тренировок. А тут девятилетний ребенок, союзник или конкурент. Вот о чем бы я подумал в первую очередь на месте Гриндевальда. И я очень надеюсь на его благоразумие. Ведь если придется выбирать между ним и Гарольдом, я приму сторону Поттера. Остаток ночи провел за написанием письма Гриндевальду, а утром собственноручно отнес его в Гринготс. Поверенного не было и пришлось передать письмо директору. Тот, очевидно, уже был в курсе, что произошло нечто необычное, ведь Фергюссона мне на помощь прислал именно он. Передав, наконец, письмо, отправился спать. Надеюсь, получится. Просьба Поттера о помощи застала меня врасплох. Я не представлял, чем могу помочь ему в складывающейся ситуации. Помощь деньгами или добрым советом, пожалуйста, но тут требовалась помощь активным действием, а я на такое не мастак. Выход, собственно, был один – Гринготс. Обещали помощь, пусть помогают. Поверенный, выслушав мои объяснения, попросил подождать и исчез, наверное, побежал докладывать. Что же, его вполне можно понять. Рассказывать историю про мальчика, который попросил помощи, пришлось еще дважды. Директору Рагнхарку с его заместителем и высокому мрачному мужчине, представившемуся мистером Фергюссоном. Директор, конечно, заявил, что возвращение родовых артефактов – дело, безусловно, благое, и помощь в этом – долг всякого приличного волшебника, а соответственно Гринготс в лице господина Фергюссона окажет все возможное содействие, и оказал. Найти ворюгу и пригласить его для приватного разговора оказалось делом не столь трудным, как я ожидал. По крайней мере, Фергюссон справился с этим очень быстро. Так же быстро некий Флетчер, которого, кстати, Гарольд, оказывается, хорошо знал, выложил местонахождение искомой книги и еще кучи краденных вещей. Фергюссон отбыл за похищенным, и все, казалось, уже закончилось, когда Поттер, за которым я внимательно наблюдал, вдруг побледнел и подался всем телом к нашему пленнику, но быстро взял себя в руки, и только закушенная губа и бисеринки пота на лбу выдавали крайнее волнение, в котором он находился. Когда вернулся Фергюссон, Гарольд рассказал нам о том, что увидел в голове у пленника, на том, что такие навыки под силу лишь сильнейшему легилименту, внимание не заострялось. Дальнейшее просто поразило меня. Что будем делать, господа? Таких выродков в живых оставлять нельзя. Это ваш заказ, мистер Поттер. Следовательно, решение тоже за вами. Но и ответственность ваша. Что ж, видно, это судьба. Мистер Фергюссон, у вас есть веревка? Простая магловская веревка. Расходились мы молча. Невозмутимый, как скала, Фергюссон. Внешне спокойный, с печальной улыбкой на усталом лице, Поттер. И я, не знающий, что и думать, и отчетливо понимающий, что только что переступил некую черту, за которой новый выбор и новая жизнь. Глава 17. Рагнхарк. Когда-то маги лишили нас равных с ними прав, загнали в резервации и отняли возможность на равных отстаивать свои интересы, и посчитали, что победили. Идиоты. Только идиоты отдадут в руки поверженного врага самое дорогое – финансы. Только идиоты свалят на вчерашних врагов обязанности по наблюдению за межродовыми отношениями. И только идиоты позволяют, так и не произнесшим слова, мир, существам хранить в своих сейфах магические и родовые атрибуты почти всего магического мира. А с идиотами и разговор короток. Их деньгами можно пользоваться. Им, за их же деньги можно оказывать услуги. Но только некоторые из них могут называться партнерами, и лишь единицы – друзьями. Вот и сейчас директору Рагнхарку предстояло решить, кто он, Гарольд Поттер, очередной богатенький идиот, чьи галеоны понесут прибыль в сейфы зеленокожего народа, или партнер, а может, чем Мордрит не шутит, и друг. Как все, так и много сплелось вокруг человеческого детеныша. Хорошо это или плохо? Принесет участие во всем этом выгоду или нет? И наконец, стоит ли идти в этом деле в русле, пролагаемом Гриндевальдом? Или нужно уже начать свою игру? Подавляющее большинство магов презирало гоблинский народ. Жадность и жажда наживы, способность за лишний сикль продать самое дорогое, вот, по мнению магов, отличительные черты обитателей подземелий. Так думали маги, И самое интересное, что гоблины не собирались их в этом разубеждать. Зачем, идиотам, полезно жить в невежестве? Вы презираете нас, воротите нос, не желаете продавать волшебные палочки. И в то же время вся ваша жизнь зависит от нас, от первого до последнего шага. Рагнхард усмехнулся, вспоминая попытки нынешнего темного лорда вступить во владение наследством Слизерина. В первый раз полукровка Ридл вел себя крайне вызывающе, и даже оскорбил гоблина, проводившего ритуал. Поэтому нет ничего удивительного, что рука почтенного Грахама дрогнула в самый неподходящий момент. Ритуал прошел с нарушением, совсем, кстати, незначительным с точки зрения магов, но магия слизеринов Тома Марвала Ридла не признала. Второй же раз, уже лорд судеб Валдемарт, так и не смог открыть даже родовую шкатулку слизерина. Слишком многое уже у него было за спиной такого, чего магия не прощает. Ритуал признания рода. Палка о двух концах. С одной стороны, возможность сказочно обогатиться за счет активации средств, долгие годы лежащих на счетах угасших семейств. С другой, реальный шанс выпустить из-под своего контроля огромные собрания артефактов и магических книг, которыми гоблины в отсутствие хозяев распоряжаться, конечно же, не могли, но и пользоваться ими никто ведь не запрещал. И вот теперь дружище Геллерт настаивает, чтобы Поттера прогнали через ритуал признания рода. И не просто ритуал, а с использованием первых пяти заклинаний книги дракона. Что такого узнал нуминградский узник, что решил проверить Поттера на одержимость демонической сущностью? Сложнейший ритуал, проводимый не столько гоблинами, сколько самой магией, и если она посчитает существо опасным, то уничтожит его, вместе с носителем. И в этом была главная заковыка. В принципе, гоблинам было все равно, одержим Поттер или нет. Если не одержим, ура сильнейшему в истории магу. Если одержим, ну что ж, демон в союзниках тоже неплохо. Но вот только как отнесется к этому Гриндевальд. Ему, очевидно, гость из-за кромки и даром не нужен. Слишком много придется заплатить демону, чтобы отговорить его от вмешательства в уже подготовленные комбинации. И неизвестно, хватит ли того, чем платить, так или может быть не так, думал директор Рагнхарк. Но решение было принято. Приглашение и портключ отправлены. Добро пожаловать в Гринготтс, мистер Поттер. Или кто там, вместо вас. Глава 30. Глава 18. Поттер. Ну что же, приглашение сделано, приглашение принято. Портал в руку, Эпа. Так вот ты какой, северный олень. Аппарирую прямо в холл, где из-за выбранного мною для визита времени вовсе не многолюдно. Что хотите? Почти полночь. Подхожу к первому же попавшемуся клерку и протягиваю приглашение. Гоблин внимательно читает и степенно кивает, приглашая следовать за собой. Недолгое хождение по коридорам, и вот мы у цели. Директор ожидает вас. Благодарю вас, почтенный. С этими словами вхожу в заботливо распахнутые двери. Ну, господи, а также Мерлин и Мордрит, помоги. Консервативно отделанный большой кабинет. Ничего новомодного, дерево, камень и бронза. И оружие. Оружие везде. На стенах и специальных выставочных витринах, на подставках и даже столе господина директора. Сугубая функциональность и величественная простота экспонатов завораживают. И нет сомнения, что все это великолепие в прекрасном состоянии и готово к немедленному употреблению. Здравствуйте, господин Поттер. Я Рагнхарк, директор лондонского филиала Гринготтса. Рад видеть вас в этих стенах. Здравствуйте, господин директор. И я рад здесь оказаться. Но, честно говоря, планировал сделать это немного позднее. Надеюсь, своим приглашением мы не нарушили ваших планов,